U efiry Radio Svoboda. Добрый день. Вітаю вас, Ян Максимюк, у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Беларуская біятланістка Дар'я Домрачава заваявала алімпійскае золата на алімпіядзе ў Сочы ў гонцы пераследавання. Амаль гістарычная падзея, бо гэта усяго другі залаты медаль беларускіх зімовых алімпійцаў за ўсю гісторыю выступлення самастойнай камандай ад 1994 году. Упершыню, прыгадаем, на найвышэйшую прыступку ўзняўся 4 гады таму ў Ванкуверы фрыстайліст Аляксей Грышын. На чатырох стрэльбах Домрачава прамахнулася толькі адзін раз, на апошняй стральбе стоячы. Але на гэты момант яна ўжо апярэджвала найбліжэйшую канкурэнтку на 40 секундаў, і нават штрафное кола за промах ўжо не магло пазбавіць яе золата. У выніку яна апярэдзіла нарвежку Бергер, якая заняла другое месца на 37 секундаў. Канешне, гэта не толькі спартовая падзея для Беларусі, але і палітычная. Таму афіцыйныя СМІ ўдзялілі шмат увагі віншаванню Домрачавай кіраўніком дзяржавы Аляксандрам Лукашэнкам. Давайце паслухаем, што слухачы Радіа Свабода думаюць пра алімпіяду ў Сочы ў агульнасці і віншаванне Домрачавай Лукашэнкам у прыватнасці. Добрый день, слушатели Зинурис. Я думаю, что вот эта 22-я Олимпиада в Сочи – это последняя с лукашенковским стягом для Белоруссии. Это Гайдукевич из Бобруйска. Я буду болеть за американских спортсменов. А чему? А тому, что их за золотую медаль дают только 25 тысяч долларов. Это богатая страна. А у нас в низшей стране за золотую медаль дают аж 150 тысяч долларов. Это низшая страна. Такой, чтоб не разорать наш низший бюджет, то я буду болеть за американских спортсменов. Жизнь свобода уражение от Олимпиады у Сочи. Некоторые. По-перше, знову, что было, так и хочется сказать, тягать олимпийский огонь по всей империи. Показать, напевно, якая на ее связь, якая дружная помеж ее народами. Но так уже сустракали, як такая радость робится, ведомо. И у космос, и под землю, и на полюс. Ну, на выпендривали с этим факелом. И дикторы у захлеб гордо называют, кольки тысяч КМ низли, везли. И одразу, что в ниякой краине олимпийской столько КМ тысяч не было. Ведаете, бюджету 50 миллиардов долларов, коли по-божски скрасть 5%, это будет 2,5 миллиарда долларов, коли перевести в золото, это добра унции кошт, 50 тонн золота. Добрый день, шановная свобода, слушатель Зиновьев. Хочу сказать по поводу вчерашнего шоу, которое там устроили в резиденции Григорьевича на годы выигрыша золотой медали, да, этой Домрачевой. Знаете, я думаю, что ей самой было это немножко конфузливо там и неприятно, потому что разговор в резиденции Григорьевича в Сочи свелся к тому, что вот, ну ладно, там отказалась на открытии нести стяг, понесешь там на закрытии, и она вроде согласна, но сама эта вот фальш, вот эта вот атмосфера того, что обязательно надо не оставить в покое олимпийскую чемпионку после победы, а потащить ее к главе государства, где они там с Колей там ее встретили, там пожурили за то, что не понесла стяг. И в этом плане я бы на ее месте выигрыш не хотел бы оказаться, потому что довольно-таки неприятно и самой, мне кажется, было вчера. Я вот смотрел в новостях сегодня утром трансляцию новостей. Ведаеце, я думаю, гэта не выпадкова, што такія дзяржавы, як Канада або ЗША, плацяць спартоўцам за заваяванне залатога медаля 18 і 25 тысяч даляраў адпаведна, а Беларусь і Украіна 150 і 125 тысяч даляраў адпаведна. Аўтарытарныя кіраўнікі ведаюць, дзе яны могуць, калі можна так сказаць, засвяціцца ў станоўчым святле. Каля спартоўцаў, якія здабываюць медалі на алімпіядах ці чэмпіянатах свету. Спортам цікавяцца амаль усе, і спартоўцы наогул выклікаюць агульную сімпатыю. Ды не трэба думаць, што Дар'я Домрачава здабыла свой медаль, каб умацаваць пазіцыю Аляксандра Лукашэнкі або прыбавіць яму сімпатыі. Яна ў першую чаргу здабыла гэты медаль для сябе і для Беларусі. І няважна, хто ў дадзены момант кіруе краінай. Кіраўнік зменіцца, а факт перамогі беларускай спартоўкі застанецца. мир души. Це була пісня гурту «Босає сонце», яка називається «Кольори». Мені вельми подобається. А вам? Недавно великую цікавність наших слухачів викликала доля 75-годового могилевського бездомного Юрія, який більш за місяць живе в бетонній трубі водостеку. Він був героєм нескольких сюжетів «Свободи». Після одного з них старого вигнали зі схованки у теплотрасі, а лаз у яї заварили железними трубами. Цяплейшого притулку Юрий не знайшов. Бадзяга не спадзеецца, што ягоны лёс зменіцца да лепшага. Гэта мы былі вінаватыя, што чалавека пазбавілі яго на прытулку ў трубе. Ціна, як здаецца, у гэтым не сумняецца. Пра журналістаў, которые обнародовали вот нахождение этого человечка, который жил в теплотрассе. Да, однозначно, журналисты должны нести хоть за что-то ответственность. Они были журналюгами и только языком пляскать и подставлять людей. Вот, это однозначно. Могилев Андрей, у вас был репортаж об могилевском бодяге, где коля бодяется, коля чыгуначной станции «Могилев-2». Так по тому, что он росеец сам, так у росеецов так оно и видать, чувать. Коли бомжует, значит бомжует, коли выпивает, тогда выпивает. А у белорусов не так. Он опрызлот у меня, мой батька, ледячи на явоный статус у минулом, инженер-будовник. А теперь так само ж, лечи, что бодяга тоже так само ж брыдко опрынается неохайно. И бомжует только у меня на жилевой пляцовке. Хотелось снедать, что вы так за это бездомного взялись? И что вы хотите показать? Рассказывают же про это быдло, якое уже человечное облице, напевно, сгубил. Слухайте, вы так само погаджаетесь, что бомжи – это быдло, яким не варто забивать себе головы? Галасы абурэння ў Беларусі, як афіцыйныя, так і неафіцыйныя, выклікаў матэрыял амерыканскага тэлеканалу CNN, які помнік абаронцам Брэсцкай крэпасці залічыў да самых непрыглядных помнікаў на свеце. Вось вашы водгукі на гэтую амерыканскую класіфікацыю. Вот как американцы или Запад может из пальца высосать какую-то чушь собачью? Вот как можно обсуждать на полном серьезе этот памятник в Брестской крепости? Вот сказать это уродственно. Я не думаю, что русским людям, на которых напал фашист и бомбил, их не перекосило от злости и от негодования. Я не думаю, что у них не было проблем с желудком. Я не думаю, что этим людям, которые были в окружении в Бресте под фашистской это навалой, армадой, и там и были без еды, и без воды, так что их там хорошенько колбасило, там все перекривило. И только смеяться над этим могут дурные янки. Корреспондент России, значит, показывал, был в Бресте, показывал вот этот вот памятник, который восстановили в Бресте, и опрашивал брестских людей. Конечно, и я сама смотрела вот этот памятник. Уродливый, такой страшный. Самое отвратительное сооружение в Европе – это Брестская стена, отделяющая Беларусь от Европы. Питка в очи белорусам лезут прямо и на укос. Лукашенковские вусы, мясниковичевский нос. Лезут из телеэкрана, из урадовых газет. хай собі і не загани, де обридли, як слід, бо ми носьбітов їх знаємо аж до самого нутра. Бог у їх не поселяє ані ласки, ні добра, аби яковим до льосу обездоленних людей, їм не бачни далей носа історичних от подей, їм нема нікольки віри в вирішенні вічних тем, президента і прем'єра не потрібний нам тандем. Дякуємо Лявонцію. У Мінську, у цій кам'яній горці, буде великий парк. Ім'я Уго Чавеса. Значить, будуть рослини рости древи, як у Венесуелі. Будуть банани. Не пужайте, спадар Міхась. Калі б скрижавали банани з бульбой, махчима некий такий гібрид і прижився б у Білорусі. А так? Прошу, капуй розтлумачили. Принамсі, що він обозначає? Хоч бридковато гэта говорить, но я чесно хочу просто знати, що гэта такое. Дорога Антоніна, дякуємо за питання. Постараюся коротко розтлумачити, у чим тут проблема. Слово «принамсі», часом можна почути його іншу форму «принаймні», означає, поводле тлумачального словника білоруської мови, «во усялякім разі», «во усякім разі». Ось я подам приклади, які той словник подає. Лабанович минає вигани, виходить у поле. Тут просторней і як би вальней трохи. Принамсі, нікого не видать. Тут можна сказати, во всяким разі, або, по крайній мере, нікого не видать. Нарадчыца зарачанскага дэпо Ліда Падбярэцкая была дзяўчына незвычайная, гэтак прынамсі думаў Міхась. Вось жа гэтак ва ўсялякім разе, або гэтак, па крайняй меры, думаў Міхась. Яшчэ адзін прыклад: салдат зычным голасам закрычаў да камандзіра батальёна так, быццам быў прынамсі палкоўнік. Тут слова «прынамсі» значыць нешта накшталт, як мінімум, па крайняй меры, па меншай меры, як найменей. Вось жа яшчэ раз: «прынамсі» значыць во всяким разе, по меншей мере, по крайней мере, як минимум, як найменей. С вами на сувязи был Ян Максимюк.